Глава третья. Атака шурдов. С трудом удерживая колотившую меня дрожь, прищурив воспалившиеся глаза, я вглядывался в ущелье, туда, где клубился дым от шурдских костров, и виднелось смутное движение. С тех пор, как отряд шурдов прошел ущельем и встал на стоянку в двух полетах стрелы от нашего поселения, прошла целая ночь и большая часть утра. Близился час полдня. А эти твари все не нападали. Все чего-то выжидали, гоблины проклятые, словно издевались напоследок. Прошедшую ночь я запомню на весь остаток своей жизни, если она у меня еще будет, эта самая жизнь. И не удивлюсь, если, взглянув на свое отражение в воде, обнаружу в волосах седые пряди. Каждую секунду ожидаешь начала штурма, поминутно вглядываешься в ночную темень и вздрагиваешь от малейшего шороха. То недолго и от разрыва сердца помереть, не дождавшись начала самой битвы. Но шурды не воспользовались ночной темнотой и не пошли на приступ стены. Они спокойно разбили лагерь в ущелье, разожгли множество костров и, похоже, занялись приготовлением пищи. Изредка до нас доносился запах жарящегося мяса и паленой шерсти. Стоило мне задуматься о возможном происхождении мяса, и сразу к горлу подкатывали рвотные спазмы. Пару раз доносилось голодное рычание сгархов. А по скальным стенам ущелья иногда плясали тусклые отсветы столь знакомого мне зеленоватого света. Костяные пауки, словно заведенные, бегали вокруг шурдской стоянки, бдительно оберегая покой хозяев. И все это время мы провели на гребне стены, стоически стараясь не поддаваться панике и пробивающему сквозь меховую одежду холоду. Страшные часы. Самые страшные из всех, что я пережил за свою жизнь. И ближе к полудню я окончательно осознал, что все мое представление о темных шурдах оказалось в корне неверным, и состарившая меня ночь доказала это. Как я ошибался, когда считал их жалкими грязными уродцами, обладающими лишь зачатками магии. Сегодня шурды доказали свое превосходство, с легкостью переиграв меня в первом же столкновении умов. Не знаю, кто именно управляет шурдами, но этот некто переиграл меня с неимоверной легкостью. Теперь я понимал, почему он разбил лагерь у самой стены поселения. Одним словом, присутствием шурды заставляли нас находиться в боевой готовности всю долгую зимнюю ночь. К полудню, когда просыпающиеся шурды лениво завозились у костров, скидывая с себя шкуры, я уже валился с ног в изнеможении от постоянного напряжения. Мои люди выглядели ничуть не лучше. Глубоко запавшие глаза, лихорадочный бегающий взгляд, пересохшие и потрескавшиеся губы. Многие начали кашлять и норовили присесть на бревна или прислониться плечом к стене. Глядя на просыпающийся лагерь шурдов, я в тысячный раз проклял себя, что поддался уговорам и все откладывал обустройство наблюдательных постов и тропок на отгорах подковы до самого последнего момента. А теперь оставалось только в бессильной злобе кусать локти и сквозь зубы клясть свою беспечность. Пробираться ночью по обледеневшим скалам было чистой воды самоубийством, даже для гномов. Я еще не знал, как Рикар провалился в расщелину и лишь чудом остался жив. Но с наступлением рассвета я не выдержал и коротко переговорил с Койном. Спустя полчаса подъемник застрекотал лебедкой, поднимая на вершину подковы пятерых гномов. Им предстояло пройти по отрогу скалы до самого лагеря шурдов и разведать численность гоблинов, и по возможности постараться испортить шурдам завтрак. Именно по возможности. Помня о магии костяных пауков, я строго запретил рисковать понапрасну. Тряхнув головой, чтобы отогнать сонливость, я отхлебнул из кружки дымящийся отвар и простуженным голосом прохрипел: «Зашевелились, твари! Лишь бы разведчики успели вернуться до штурма!» «Успеют!» — уверенно отозвался стоящий рядом Рикар. «Да и не думаю, что они в ближайшие пару часов пойдут в атаку!» «Думаешь?» «Шурды чего-то ждут, сын мой!» — просипел святой отец. «Поэтому и не нападают, иначе еще ночью бы пошли на приступ. Самое время для нежити, солнышко эти твари не любят». «Пусть ждут», — бледно усмехнулся я. «Нам же лучше. Рикар, позови Койна. Вон он, у подъемника маячит». Здоровяк кивнул и тяжело пошел к краю стены, где виднелась приземистая фигура Койна. Проводив Рикара взглядом, я лишь удивленно покрутил головой. Помимо укрепленных мною доспехов, он нацепил на себя столько оружия, что представлял собой ходячий арсенал. Топор, Длинный кинжал, несколько метательных ножей, да еще и небольшой щит в придачу, как он только таскает на себе эту тяжесть. Хотя те из моих людей, кто некогда сражался в бою бок о бок с моим покойным отцом, выглядели точно так же, широкоплечие фигуры увешаны оружием, доспехи сидят как влитые. При ходьбе ничего не громыхает и не брякает. Вот что значит выучка ветеранов. Они даже морозную ночь перенесли гораздо легче, чем более молодые воины. Разница налицо. Так матерый старый волк отличается от молодого волчонка. Да и святой отец, словно и не заметив бессонной ночи, твердо стоял на ногах и вообще поражал своей бодростью. А ведь он ночью не просто у костерка грелся. В сопровождении Стефия святой отец оббегал всю стену от края до края, окурил дымом из жаровни каждый камень, каждую щель. Дождавшись, когда Рикар приведет гнома, я ободряюще хлопнул его по плечу и спросил. «Как у нас там дела? Успеваем?» «А чего не успеть-то?» — усмехнулся гном. «Вся ночь в нашем распоряжении была. Давно уже все спустились. Теперь продовольствие вниз таскаем». «Ну и слава Создателю!» — облегченно выдохнул я. Прямо на душе полегчало. «Мудрое решение, сын мой!» — одобряюще сказал отец Фладис. «Женщинам и детям не место на поле брани». «Это точно!» – прогудел Рикар и, хищно оскалившись, добавил. «Теперь можно и бой принять!» Этим и объяснялось отсутствие гномов на стене. Убедившись в серьезности намерений шурдов, еще до наступления рассвета я приказал спустить всех женщин, детей и стариков в подземелье. Если дело будет совсем плохо, то туда же уйдем и мы, обрушив за собой каменные своды пещеры. Там шурды до нас уже не доберутся. Во всяком случае, я на это очень надеялся. «Господин, а может и нам? Ну, не дожидаясь штурма?» — робко предложил Литос. «Я даже отсюда вижу, что шурдов гораздо больше, чем нас. Неуменьем так числом сомнут, твари поганые». «Дождемся разведчиков», — ответил я. «А там посмотрим. Понапрасну рисковать я не собираюсь, у нас каждый человек на счету». «Если уйдем под землю, шурды здесь камня на камне не оставят, господин», — мрачно буркнул здоровяк. Пробую пальцем заточку топора. «Все уничтожит. Здесь наш дом». «Угу. Дом. Но терять людей ради нажитого добра нет уж. Пусть поддавятся», — мотнул я головой и ожесточенно прошипел. «Да куда же разведчики запропастились? Заснули они там, что...» Словно в ответ на мои слова со стороны ущелья донесся гулкий грохот. Каменный скрежет, и, не договорив, я впялился глазами в лагерь шурдов. Там творилось что-то неладное. В воздух взвилось облако снежной пыли, в котором метались неясные силуэты. Воздух разорвали вопли боли, яростный рев сгархов и пронзительный визг пауков. Один за другим костяные пауки поспешно выбегали из снежного облака, смешанного с каменной крошкой, и направили светящиеся зеленым светом глазницы на вершину скалы, с которой все еще катились мелкие камни и щебень. Вглядевшись в нависшую над стоянкой гоблинов скалу, я недоуменно моргнул. Скала явственно изменила свои очертания, словно кто-то отломил от нее здоровенный кусок. «Кажись, не заснули!» — с хищной радостью в голосе произнес здоровяк и торжествующе потряс топором над головой. «А шурдам поспать не дали!» Ошеломленное молчание длилось не больше пару секунд, а затем над стеной понеслись ликующие крики воинов, потрясающих оружием и хлопающих друг друга по плечам. «Вот это да!» — ошарашенно пробормотал я, глядя на медленно оседающее облако снега. «Я-то думал, что они пару валунов вниз кинут, чтобы шурдам жизнь медом не казалась. А они... они что, обвал устроили? Как? Там же сплошной камень!» «Обвал устроить? Дело нехитрое, друг Корис», — машинально ответил Куин, встревоженно вглядываясь в нависающие над ним скалы. «Лишь бы вернуться сумели. Вон пауки забегали, засуетились твари поганые. А, вижу!» — радостно вскрикнул гном, тыча пальцем в крохотные фигурки на почти отвесном склоне. «Целы!» «Глянь-ка!» — заулыбался здоровяк. «Кажись, и впрямь уцелели коротышки наши!» «Пауки!» — поумерил нашу радость Литос, указывая на ущелье. «Вслед за гномами по ущелью бегут». Рывком повернув голову, я впился глазами в ущелье и сразу заметил приближающихся пауков. Их выдавали пылающие глазницы. не меньше десятка этих ужасных тварей. Через каждые несколько шагов пауки останавливались и, подняв глазницы к вершине, разом испускали яркую зеленую вспышку и бьющий по ушам пронзительный визг. Те из гномов, кто попадался под магическую волну, резко замирали на месте, словно налетев на невидимую стену. Оцепенение длилось не больше секунды. Затем коротышки рывком приходили в себя и вновь устремлялись к поселению. Как только пауки понимали, что их атака провалилась, то вновь устремлялись в погоню, семеня по дну ущелья и поглядывая наверх. «Уйдите с этого края!» — прошипел я сквозь зубы, внимательно смотря за происходящим. «Уйдите за гребень скалы, там не достанут!» «Там не пройти, ямы, расщелины, даже мы не пройдем!» — буркнул Коин, в волнении сжав кулаки и играя желваками. «Давайте, давайте! Исрескухан, еще немного!» Словно услышав его слова, гномы поддали еще и буквально летели по краю скалистого отрога. Перепрыгивали расщелины, скатывались по обледеневшим склонам. Со стороны это казалось настоящим безумством. Будь я сейчас на месте гномов, то уже давно свернул бы себе шею. Но долго это продолжаться не могло. Несмотря на выносливость коротышек, они все же сделаны из плоти и крови, тогда как преследующие их пауки не знали усталости. Бег в перегонки со смертью. Стоит им замешкаться, и пауки своего шанса не упустят. Чем ближе к стене, тем ровнее становилось дно ущелья. Большая часть камней давно уже пошла на постройку стены. Не говоря уже про поваленные стволы и даже кустарник. Мы вымели все подчистую. И сейчас это обернулось в пользу преследователей, которым уже не приходилось петлять между камней и пробираться через поваленные стволы. На ровной местности скорость пауков резко возросла, и гномы были живы лишь благодаря толстому слою снега, в котором увязали лапы костяных пауков. Гномам грозила опасность. «Рикар, вели стрелкам готовиться!» — отрывисто приказал я, не отрывая взгляд от спешащих к укрытию разведчиков. «Пусть стреляют, как только позволит расстояние!» «Да, господин!» — рявкнул здоровяк, и по стене разнесся его рык. «Стрелки! Оружие на изготовку! Стрельба по готовности!» И уже от себя добавил. «Бейте по глазам этим тварям!» Десяток стрелков шагнули к краю стены. Послышался звук натягиваемых луков и взводимых арбалетов. Рядом со мной застыл Литос, держа на изготовку лук с наложенной стрелой. Святой Отец несколько мгновений вглядывался в приближающихся пауков, досадливо цыкнул и пробормотал. «Далековато, Литос, а ну-ка давай сюда стрелу!» Святой Отец выхватил у охотника из колчана стрелу и, зажав ее наконечник между ладоней, что-то беззвучно зашептал. И вновь я увидел яркие искорки, заплясавшие на пальцах священника. Прищурившись, отец Флатис осмотрел стрелу и, удовлетворенно кивнув, передал ее Литосу со словами. «Постарайся в глаза угодить. Туда, где душа безвинная томится». Литос, не задавая лишних вопросов, убрал прежнюю стрелу в колчан и наложил на тетиву, поданную священником, который уже занялся следующей стрелой. За прошедшие несколько минут гномы и следующие за ними по пятам пауки успели преодолеть изрядное расстояние. Стоявший в центре стены здоровяк взглядом измерил расстояние и проревел. «Бей!» Звонко зазвенели спускаемые тетивы, и к паукам устремился десяток стрел и арбалетных болтов. Больше половины просвистели рядом с мечущимися пауками, но две стрелы все же нашли свою цель. Впрочем, без особого результата. На моих глазах тяжелый арбалетный болт врезался одному пауку в сочленение ног. Однако стенная лапа отлетела словно отрезанная, но паук этого словно и не заметил, лишь немного сбавил скорость. Еще одна стрела ударила одного из пауков в лоб и, не причинив вреда, отскочила в сторону. Сказывалось расстояние. Над стеной пронесся гул разочарованных возгласов и злобных ругательств. «Бей!» — вновь заорал Рикар, и навстречу наступающим паукам понесся следующий залп. Стрелки пристрелялись, и на этот раз залп лег гораздо кучнее. Троих пауков откинуло на шаг назад. Одна тварь потеряла сразу три лапы и беспомощно закрутилась на месте. Слаженное движение пауков было сорвано. Воспользовавшись передышкой, гномы поддали и вырвались из зоны, где пауки могли воспользоваться своей магией. Еще мгновение, и коротышки скрылись за гребнем скалы. «Да!» Завопил я вне себя от радости. Воины подхватили мой крик, и по ущелью понеслись восторженные вопли и крики. Поняв, что добыча ускользнула, пауки замерли на месте и перевели взгляд пылающих глазниц на стену. Будь на их месте живые существа из плоти и крови, они давно уже улепетывали бы во свояси, спасая свою шкуру. Но паукам бояться было нечего. Они и так давно мертвы. Выстроившись в ряд, пауки одновременно сверкнули глазницами, и в нас ударил яркий зеленый свет. Такой ласковый и теплый. В ушах послышалось успокаивающее бормотание. «Шагни вперед! Всего один шажок!» Рывком придя в себя, я истошно завопил. «Отец Флатис!» И словно ожидая моего окрика, священник выкрикнул. «Давай, Литос!» Дернув головой к охотнику, я еще успел увидеть, как он спустил тетиву и отправил стрелу в полет. В следующую секунду один из пауков издал пронзительный скрижечущий визг и повалился на землю, бешено замолотил лапами, взбивая снег. В это мгновение тварей накрыл следующий залп. Воспользовавшись тем, что пауки застыли на месте, стрелки не упустили свой шанс и успели хорошенько прицелиться. А затем нам всем пришлось зажмуриться. В ущелье сверкнула ослепительно яркая вспышка, и пораженный стрелой Литоса паук буквально взорвался. Во все стороны разлетелись куски черепа и костей. Стоящих тварей рядом раскидало в стороны. И хотя они тотчас зашевелились и начали вставать, вид у них был не столь грозный. Утыканные стрелами, потерявшие часть своих мерзких лап, да еще и основательно потрепанные отдачей от взрыва. И вновь я поразился разуму этих мертвых тварей, поняв, что им не удастся достать нас своей магией. Пауки слаженно развернулись и заковыляли к лагерю шурдов. Твари позорно бежали, и, видя это, я почувствовал, как в моем сердце вновь зарождается надежда на успешную оборону. Однако моя радость длилась недолго. Стоило мне бросить взгляд на разгромленную стоянку шурдов, мое настроение резко упало. Я ошибся. Пауки отступили не из-за страха. Нет. Им приказали отойти от стен. На краю лагеря виднелся громадный силуэт черного сгарха, на котором восседал давешний старый гоблин. Тот, кто несколько дней назад осматривал наше поселение с безопасного расстояния и после чьего визита в ущелье остался жезл, который едва не свел Лени с ума. Самого шурда я еле видел, но вот сгарха спутать не мог. Он разительно отличался от своих сородичей, истинно черный окрас шерсти, огромные размеры и налитые красным глаза. Облик этого зверя я не забуду до самой смерти. Слава создателю, что поселение отгорожено не хлипким деревянным частоколом, а мощной защитной стеной. Пусть каждый камень палит нашей кровью и потом, но оно того стоило. Без стены мы уже были бы мертвы. Пока я мрачно смотрелся в ущелье, Литос, зря времени не терял и тщательно прицелившись, отправил вслед за отступающими пауками еще одну зачарованную отцом Флатисом стрелу. Вновь сверкнуло, и еще один паук закрутился на месте, а затем разлетелся обломками костей. Остальные твари припали к земле и еще шустрее зашевелили лапами. Через несколько секунд они уже были вне досягаемости для наших стрел. Да и плевать. Ведь мы старались отвлечь пауков от преследования отважных гномов-разведчиков, и нам это удалось. Хотя после того погрома, что пятерка коротышек учинила в лагере гоблинов, вернее, будет сказать, гномы-диверсанты, на вершине скалы уже вовсю грохотала лебедка спускаемой платформы, гномы торопились доложить об увиденном, и мне не терпелось услышать их доклад. От количества шурдов, прочих тварей и наличия штурмового снаряжения зависел мой дальнейший план действий. К слову говоря, планов было всего два. И все они отличались предельной простотой. Либо дать шурдам отпор, чтобы раз и навсегда отводить их от нашего поселения, либо без боя отступать в подземные переходы подковы, оставив поселение на разграбление захватчикам, чего мне ужасно не хотелось делать. К тому же, если шурдам не преподать урок, то они будут возвращаться раз за разом, пока не уничтожат нас полностью. Опять же, запасы дров, почти законченная церковь, обустроенная пещера с жилой постройкой. Без сомнения, шурды сожгут все дотла, не оставив камня на камне. Весь наш полугодовой труд пойдет на смарку. Платформа ударилась о гребень стены и гномы заторопились прямиком ко мне. Через пару секунд они уже стояли рядом и, согнувшись в три погибели, пытались отдышаться. Коин подался вперед и заговорил на гномьем языке. Судя по тону, расспрашивал об увиденном. Гномы разогнулись и наперебой загалдели на своем языке. И с каждым их словом Коин все больше поднимал брови в недоумении. Нам же приходилось в нетерпении дожидаться перевода. «Ну?» — не выдержал здоровяк. «Чего говорят? Чего увидали?» «А, простите, друзья», — спохватился Коин и торопливо принялся пересказывать слова разведчиков. «Им удалось незаметно подобраться к нависшему над стоянкой шурдов скалистому гребню. Шурдов около 200, пауков пересчитать не удалось. Они постоянно в движении, не замирают ни на миг, твари поганые», — уже от себя добавил гном и продолжил. «Но и их никак не меньше 30, а то и больше. Зато сгархов точно пересчитали. 9 пепельно-серых зверей и один черный, как сама ночь. Настолько свирепый, что к нему сами гоблины подходить боятся. Все, кроме старого шурда, облаченного в белый мех и увешанного костяными побрякушками. Похоже, он же и самый главный среди гоблинов». «А что это за грохот был?» — встрял Литос, внимательно слушающий пересказ гнома. «Обвал?» «Да», — кивнул Коин и довольно ощерился. «Обвал. Тот горнистый гребень, оказывается, давно уже потрескался и просел. Разведчикам удалось лишь попросить у великого отца заступиться и обрушить на гномы врагов свою каменную длань. Великий отец никогда не отвернет лицо от чад своих, что в скорбный час обратились за помощью к нему. Подгорный народ всегда чтит и...» «Ясно», — остановил я гнома. «Поблагодари от нас великого отца, что не оставил наши мольбы без внимания». Услышав мои слова, отец Владис недовольно засопел. Но, как это ни удивительно, сдержался и промолчал. «Много шурдов накрыло обвалом?» — спросил я у Коина. Гном перекинулся парой слов с разведчиками и, повернувшись ко мне, беспомощно развел руками. «Не знают. Как только гребень вздрогнул и пополз вниз, разведчики сразу рванули прочь оттуда, пока шурды не опомнились. Но камни сыпались прямо на лагерь, почти в самую середку». «И то радость», — сказал я и добавил. «Передай разведчикам, что мы все их благодарим. Сегодня они сделали большое дело, и самое главное, спроси, заметили ли они в лагере шурдов снаряжение для штурма». Дожидаясь, пока гном переведет за улыбавшимся коротышком мои слова и получит от них ответ, я напряженно замер. От подготовленности шурдов к штурму крепостной стены зависело очень многое, и тем радостней и одновременно непонятней были для меня слова Коина. «Ничего у темных гоблинов нет», — твердо ответил Коин. «Из всего снаряжения они заметили лишь бухты веревок и несколько больших мощных арбалетов, и делали их явно не шурды, людская работа, больше ничего». «Лишь веревки и крючья?» — напряженно переспросил я. «И все? И никаких щитов?» «Полная бессмыслица. Мы положим их всех еще на подходе к стене». «Видать, они нас сильно недооценили», — зарычал Рикар, с хрустом сжимая кулаки. «Ох и умоются они у меня кровушкой. Правильно говорите, господин, мы их всех положим, всех до единой твари». «Нет», — мотнул я головой, — «здесь что-то не так. Ладно, если сопоставить арбалеты и веревки с крючьями, то наверняка именно так гоблины собираются зацепить крючья за стену. А дальше-то что, полезут по веревкам на стену? Веревки легко обрубить, да и стрелки дремать не будут. Мы либо чего-то не знаем, либо чего-то не учитываем». «Корис прав», — тяжело сказал отец Владис. «Эти богомерзкие твари не так просты». «Что у них с оружием?» — медленно спросил я, лихорадочно пытаясь понять замысел шурдов. «Чем они вооружены?» Вновь последовали уже раздражающие меня переговоры на гномьем языке, и, наконец, Коин торопливо заговорил. «Ножи, короткие луки и какие-то деревянные обрубки на поясах. Доспехов нет». «Плевательные трубки», — машинально поправил я гнома. «Мы уже видели такие. Больше ничего нет? Что-нибудь непонятного? Уверены?» «Уверены, друг Корис», — твердо ответил гном. «Так, Пробормотал я и отошел от столпившихся воинов к внешнему краю стены. Мне надо было подумать, собраться с мыслями. Снежная пыль уже успела осесть, и теперь я отчетливо видел, что шурды засуетились, готовятся к атаке. А я все никак не мог решить, что нам дальше делать. Отступить в подземную пещеру или же сражаться. Численность шурдов превышает наши жалкие силы во много раз. Плюс костяные пауки с парализующей и усыпляющей магией. Да еще и десяток смертоносных сгархов. Встретимся мы в чистом поле, то нас смяли бы за считанные секунды. Но здесь мы надежно укрыты за крепостной стеной и отвесными скалами. Доспехов у гоблинов нет, если не считать за доспехи их меховые одежки. Атаковать они могут лишь со стороны ущелья, и еще на подходе стрелки смогут изрядно прорядить их ряды. Или я ошибаюсь. Встрепенувшись от этой неожиданной мысли, я торопливо повернулся к Коину и выпалил. «Друг Коин, придется твоим отважным разведчикам еще раз потрудиться. Надо осмотреть нашу скалу со всех сторон и сделать это как можно скорее. Возможно, шурды крутятся около стены лишь для того, чтобы отвлечь наше внимание от настоящего штурма. А пока мы здесь глазами хлопаем, они уже сидят над нашими головами и ждут лишь приказа на штурм». «Считай, уже сделано, друг Корис», — коротко кивнул Коин и, развернувшись, затараторил на своем языке, объясняя разведчикам новую задачу. Несколько успокоившись, я вернулся к ожидающему меня Рикару, Литосу и отцу Флатису. «Господин, не тревожьтесь», — попытался успокоить меня Литос. «Что бы ни случилось, женщины и дети уже глубоко под землей. Там шурдом до них не добраться. Да и мы, в случае чего, завсегда отступить успеем». «И потеряем при отходе людей», — горько хмыкнул я в ответ. «Это не план, Литос. Беда в том, что я не знаю, на что способны темные шурды. Похоже, вообще никто не знает. Одно понятно — убийственной магии, действующей на большие расстояния, у них нет. Иначе мы бы уже не разговаривали. Они не маги, а поганые некроманты, забирающие жизненные силы у других, чтобы творить свою темную волшбу». «Пусть будет так», — махнул я рукой. «А пока ждем разведчиков, не будем терять время попусту. Рикар, проследи, чтобы спуск продовольствия в пещеру продолжался полным ходом. Убедись, что никого не забыли наверху, ребенка аль старика. В этом беспорядке все возможно. Коин, пошли вниз самого быстрого гнома. Пусть предупредит, чтобы стража поглядывала на подземный водопад. Кто знает, может, шурды решили пойти нашим путем. Я в этом сомневаюсь, но рисковать все же не будем. Отец Владис, над стрелами вы знатно пошептали. Пауков от этой молитвы аж на наизнанку вывернуло. А еще так можете?» Пожевав губами, священник чуть помедлил, словно прислушиваясь к своему внутреннему голосу, и кивнул. «Сделаю, сын мой. Еще на пяток таких стрел сил у меня хватит, но не больше. Силы мои не безграничны, и не стоит их растрачивать слишком расточительно». «И на этом спасибо, святой отец», — обрадовался я и окликнул старшего охотника. «Литос, тащи свой колчан к отцу Флатису». Литос бегом принес туго набитый стрелами колчан, самолично отобрал 5 стрел и вручил их отцу Флатису. Убедившись, что все заняты делом, я вновь отошел чуть в сторону и мрачно уставился в ущелье. Мне не давала покоя мысль, что я упускаю из вида что-то очень важное. Спустя 3 часа после полудня я наконец понял, почему шурды медлили с началом штурма и чего именно они ожидали. Осадный метательный механизм гравитационного принципа действия. Именно это словосочетание само собой всплыло у меня в мозгу, когда я увидел огромную колесную конструкцию, с которой шурды суетливо стягивали шкуры и натягивали цепи, поднимая противовес. «Метатель!» — глухо пробормотал здоровяк из-за моего плеча. «Будь я проклят, если это не имперский штурмовой метатель! Вот оно значит как! Теперь понятно, чего эти твари ждали! Осадной машины! Да все никак уразуметь не могу! Толк-то от нее какой? Большой камень она не метнет? Размер не тот?» «Не знаю, Рикар», — в недоумении покачал я головой. «Не знаю. Но раз шурды так суетятся, значит, до штурма осталось всего ничего». Словно услышав мои слова, от лагеря шурдов донесся глухой протяжный звук рога. А еще через секунду Литос завопил, что есть мочи. «Господин, шурды пошли в атаку!» Предупреждение запоздало. Я уже и сам видел шагающих к стене гоблинов. Не меньше 1000 шурдов неспешно шагали вперед. Причем, не соблюдая строя или боевого порядка, разведчики-гномы не ошиблись. У шурдов не было щитов.

Змеиным движением лорд Ван Ферсис оказался возле лежащего ниц слуги и, ухватив его рукой за шею, одним рывком поднял тщедушное тело старика вверх и, уставившись ему в лицо, бешеным взором прошипел: «Что ты сказал?» «Король мертв, господин! Вся династия рода Санти уничтожена!» — хрипя выдавил слуга, стараясь не смотреть в суженные глаза лорда. «Было покушение!» «Что с убийцами короля? Они выжили?» — выдохнул лорд и так встряхнул висящего в воздухе слугу, что у того лязгнули зубы. «Говори, они живы?» «Нет, господин. Подоспевшая стража из кирасиров расправилась со всеми тремя заговорщиками. Порубили на куски!» Услышав ответ, лорд Ван Ферсис отшатнулся, словно от сильного удара. Его пальцы разжались, и слуга мокрым кулем упал на каменный пол, с хрипом загоняя в грудь воздух и одновременно пытаясь отползти подальше в сторону. Повелитель мгновение стоял, сгорбившись посреди подвала, а затем задрал лицо вверх и издал дикий рев смертельно раненого зверя. От мощного пинка каменный алтарь вздрогнул и пошел глубокими трещинами. Окровавленное тело слетело вниз и упало с хлюпающим звуком. Подскочив уже к мертвому телу, лорд Ван Ферсис принялся месить его ногами, с хрустом ломая кости и разрывая мясо в клочья. Не решаясь подняться на ноги, старый слуга проворно отполз к дальней стене подвала и забился в угол, молясь, чтобы разъяренный повелитель не обратил на него своего внимания. Спустя несколько томительных минут лорд, тяжело дыша, выпрямился и, опершись рукой на алтарь, перевел взгляд на скорчившегося в углу слугу. Старик сдавленно пискнул, зажмурился и закрылся дрожащими руками. Но, вопреки его ожиданиям, сокрушительных ударов, ломающих ребра, не последовало. Когда слуга осторожно приоткрыл один глаз, подвал был уже пуст, и лишь откуда-то сверху доносился звук распахиваемых дверей. Прислушавшись, старик понял, что повелитель мчится прямиком в центральную башню поместья, где расположен его кабинет. Квинтес с удобством оперся спиной о ствол дерева и задумчиво перекатывал между губами пожелтевшую травинку, изредка бросая ленивые взгляды на расположившихся неподалеку нергалов. С облюбованной им позиции вход в ущелье просматривался просто великолепно. Им оставалось только ждать момента, когда шурды закончат разгром поселения, а затем останется лишь удостовериться в кончине Ильсертариота, и можно возвращаться назад, туда, где его уже заждались молоденькие красотки и старое вино из погребов столичных таверн. Квинтес настолько замечтался о скором будущем, что прозвучавший в его голове голос повелителя застал его совершенно врасплох. «Квинтес! Квинтес, ты меня слышишь, Квинтес?» Взвившись в воздух, Квинтес рухнул на колени и, опустив голову вниз, поспешно ответил: «Я слышу, слышу, господин. Это большая честь для меня». «Заткнись!» — проревел слышимый только ему голос. «Что с поселением Ильсертариота? Отвечай!» «Все идет по плану, господин. Шурды вот-вот покончат со всеми защитниками и самим Ильсертариотом». «Нет, Ильсертариот должен жить любой ценой». «Что?» — не поверил своим ушам Квинтес. «Что вы сказали, повелитель?» «Ильсертариот должен выжить. Вмешайся в сражение и уничтожь силы шурдов любой ценой. Если Ильсертариот умрет, то я заставлю тебя пожалеть, что ты родился на свет. Выполняй!» «Слушаюсь, господин». «Помни, любой ценой спаси жизнь Ильсертариота. Сдохни сам, но он должен выжить». «Да, повелитель». Квинтес вскочил на ноги и пронзительно засвистел, подавая сигнал нергалам. «Все будет сделано в точности, как вы повелеваете». Уже через несколько мгновений отряд закованных в несокрушимую броню воинов полным ходом мчался ко входу в ущелье, нещадно нахлестывая лошадей. Сорвав с пояса витой рог, Квинтес поднес его к губам, и по ущелью пронесся гулкий рев и эхом отразился от стен. Выскочивших на шум копыт и звук рога, пятерых шурдов-часовых, отряд практически не заметил, снеся их лошадьми и, пройдя с повизжащим гоблином, окованными железом копытами, вмял в землю. Нергалы неистово рвались к цели, стремясь выполнить самоубийственный приказ. В ушах Квинтеса все еще звенел голос повелителя. «Помни, Ильсертариот должен выжить любой ценой».